Глава 6. Точка поворота. До Луги на нашей редакционной машине мы добирались 4 часа. Дорога, кстати, была не такой уж и плохой. Долго, конечно, но иного выхода не было. Нам уже сообщили, что на подъезде к Луге железнодорожные пути забиты вагонами километров на 10. Поезда, разумеется, не ходили. Если бы я ехал только со Светланой, мы бы, конечно, без проблем раздобыли какой-нибудь паровоз. Благо, железнодорожники ценили обе газеты, в которых я трудился. Но с нами ехал наш редакционный фотограф Коля Кухарский. А что такое фотограф в это время? До появления Лейки было еще 10 лет. Лейка. Первый в мире узкопленочный компактный фотоаппарат. В коммерческую продажу поступил в 1926 году. Однако переворот фотографии наступил позже, в середине 30-х, с появлением Лейки-2. Аппарат вышел очень удачным. В СССР были его клоны Фед и Зоркий. Пока же аппарат представлял довольно тяжелый ящик, да плюс к нему деревянный трехногий штатив. Так что фотографам было нелегко, я их понимал. Был у меня период в жизни, когда я бегал по пересеченной местности с видеокамерой типа Бетакам на плече. Тот еще гроб. И ведь нынешние аппараты были не менее хрупкими, чем Бетакам. Так что машина была необходима. А чего мы поперлись в эту самую Лугу? Наблюдать встречу рабочих и матросских отрядов с казачками генерала Крымова. Корниловщина началась в этой истории раньше. Так, знаменитый манифест Корнилова появился в печати 12 августа. И вся история пошла несколько иначе. Все-таки у власти было не левое правительство Керенского, а старое, князя Львова, которое оставалось кадетским, хотя к этому моменту изрядно разбавленное левыми. Так что генерал действовал гораздо решительнее и жестче. Он просто потребовал поставить его во главе страны. Впрочем, манифест был примерно тем же самым. Из него я понял, что прозвище Корнилова «Лев с головой барана» вполне оправдано. В данном документе Корнилов обещал запретить забастовки на железной дороге, поставить на всех крупных станциях военно-полевые суды, которые давили бы выступление рабочих силой оружия. Ну не идиот ли? Да где он рассчитывает взять столько солдат, готовых стрелять в рабочих? Не 905 год стоял на дворе. И вообще, это ж надо было додуматься до такого, попытаться наехать на Викжель, мощный профсоюз железнодорожников, у которого было полно амбиций и который сдаваться не собирался. К тому же не знал генерал, что кроме обычной забастовки, бывает и итальянская, не говоря уже о прямом саботаже. Итальянская забастовка – форма рабочей борьбы, при которой рабочие начинают работать, строго следуя всем инструкциям. Обычно в этом случае работа замирает. Так что Корнилов в любом случае, придя он к власти, поимел бы полный паралич транспорта. И значит, ни о каком продолжении войны, о котором он так пекся, речь бы уже не шла. Да и то сказать. Ни один вменяемый политик не грозит репрессиями до прихода к власти. Вот представьте, что Гитлер году этак в 30-м честно бы сказал, вот придем к власти, все профсоюзы и партии, кроме своей, запретим, всех несогласным посадим в концлагеря, промышленности военных поставим под свой полный контроль. Я сомневаюсь, что у нацистов в этом случае что-нибудь бы получилось. Любой политик, идущий к власти, обещает всем всего и побольше. И уж только дорвавшись и укрепившись, вот тогда и можно начинать. Дескать, извините, ребята, обстоятельства вынуждают кое-кого посадить, а кое-кого даже шлепнуть. Такая позиция позволяет разбить потенциальных противников поодиночке. Пока мочишь одних, другие сидят на заднице смирно, веря, что до них не доберутся. Именно так Гитлер и поступил. Сначала разобрался с коммунистами, затем с социал-демократами и профсоюзами. Следующими на очередь вышли правые оппозиционеры, а потом уже и без проблем построил военных и промышленников. Что касается князя Львова, то он блеял что-то невнятное. Дескать, так нельзя делать, переть против демократического правительства нехорошо. Люди, не подкованные в политике, сочли главу Временного правительства трусом и тряпкой. Подкованные же расценили ситуацию по-иному. Князь попросту сливал власть Корнилову. Чисто по-интеллигентски. Собирался жевать сопли до того момента, когда корниловцы не вошли бы в Петроград. А там заявил бы, дескать, ничего не поделаешь, подчиняемся грубой силе. Разумеется, среди членов левых партий в Петросовете и в профсоюзах, подкованных в политике товарищей, имелось предостаточно. И они уж постарались объяснить свое понимание ситуации остальным. Тем более, что большевики явно и без меня знали все заранее. Так что мероприятия у них были разработаны, мигом газеты и агитаторы по предприятиям стали призывать к сопротивлению. А дальше пошло как в моей истории. Был образован Комитет народной борьбы с контрреволюцией. Комитет включил по 3 представителя от большевиков, меньшевиков и эсеров, 5 представителей от Советов и Союза крестьян, по 2 представителя от Центрального совета профсоюзов и Петроградского совета. Филиалы чуть ли не мгновенно возникли по всей стране. Тут же началась и массовая мобилизация всех, кого только можно. Первыми двинулись солдаты. Из Кронштадта подоспели матросы. Рабочие не отставали. Откуда-то у них появились не только винтовки, но и пулеметы. Впрочем, понятно откуда. Во время революции народные массы разгромили арсенал и растащили пропасть оружия. Вот это оружие и всплыло. Впрочем, тем, кто в те бурные дни не сумел ничего притырить, Мосинки раздавали прямо на Сестрорецком заводе. Главную роль сыграл Викжель, членом которого очень не понравилось, что Корнилов обещал их построить и злостно поиметь. Они наглухо забили вагонами все 3 направления, по которым двигались корниловцы. Тем временем народные массы отправились рыть окопы, а навстречу эшелонам двинулись толпы агитаторов. В городе настроения были интересные. Никто не смел даже пикнуть в поддержку Корнилова. Я лично видел, как одному такому хорошо одетому господину увлеченно били морду. Кстати, как оказалось впоследствии, город был набит офицерами-корниловцами, которые должны были устроить поддержку изнутри, но они ничего ровным счетом не сделали. И не потому, что испугались, все обстояло куда проще. Люди, которые Корнилова и подтолкнули, к примеру, Путилов, решили офицеров проспонсировать. И, видать, хорошо проспонсировали, потому что те элементарно нажрались. Потом оказалось, что питерский командир корниловцев, генерал Сидорин, прочно окопался в кабаке Вилле-Раде, который находился недалеко от места, где в мое время стояла станция метро «Черная речка». Цены в этом шикарном кабаке были запредельными даже до войны, а теперь они вообще потрясали воображение. Генерал, короче, дорвался и чуть ли не безвылазно сидел там 3 дня. Вот такая обстановка сложилась на 15 августа. А мы ехали в Лугу, куда двигался первый казачий корпус, вместе с непосредственным командиром этого дурдома, генералом Крымовым. Мы несколько опоздали. Переговоры многочисленного городского гарнизона, который был на стороне комитета, и казаков уже закончились. Последние, впрочем, особо не выдрючивались, хотя именно это направление считалось самым опасным. Ведь тут было командование. Но эшелоны страшно растянулись. В самом деле, казачья сотня – это 123 сабли. Конечно, на войне могло быть меньше. Но эти казаки в последний год в боях не участвовали. Они занимались охраной тыла и отловом дезертиров. Так вот, нормальный вагон – это 40 человек или 8 лошадей. Плюс нужен транспорт для имущества части. То есть еще одна сотня – один состав. А поезда не могут идти вплотную один за другим. К тому же дорогу-то обслуживали члены все того же профсоюза «Викжель» и всячески тормозили продвижение. Так что корпус растянулся на огромном расстоянии. Все преимущества были у гарнизона. А тут в атаку двинулись агитаторы. И что оказалось? А то, что господа путчисты не потрудились объяснить казачкам, а зачем, собственно, их везут в Петроград. Генералыс, что этому быдлу что-то объяснять? В общем, оказалось, что пламенные речи и направленные на эшелон пулеметы подействовали очень хорошо. Так что к нашему приезду шел митинг, готовый перейти в братание. Мы сходу включились в процесс. Светлана производила сильное впечатление. Она в последнее время сменила имидж. Щеголяла в черной кожаной куртке и красном платке, завязанном наподобие банданы. На пояс она нацепила кобуру с наганом, который заменил ей браунинг. Я слегка поучил ее стрелять, так что револьвер у нее на поясе был непростым украшением. Вообще-то я думал, что такая мода пришла позже. Но в конце-то концов, кто-то ведь ее придумал. Возможно, вот именно такие богемные валькирии революции были. Кстати, с этой курткой вышел анекдот. Я уже говорил, что кожанки носили рабочие, чья профессия была связана с техникой. Ну и еще солдаты автоброневых войск и летчики. Все эти ребята были крупными парнями, а Светлана была девушкой весьма субтильной. Недаром на фотографиях времен Гражданской войны, в отличие от кинофильмов более поздних времен, большевистские девушки одеты в кожанки, которые им явно велики. К тому же, в магазин, который торговал этой халабудой, моя подруга явилась в своем учительском прикиде. Представьте реакцию приказчика. Явилась барышня, требует суровую мужскую одежду. Он аж вспотел, пока подбирал куртку ей по размеру. Зато теперь Светлана вводила казаков в полную прострацию. Они укреплялись в мысли, что ежели в Питере такие девки, то они явно ввязались во что-то не то. В общем, вскоре началось братание. Разумеется, откуда-то нашлась водка, так что взаимопонимание было достигнуто полное. Об этом писать и это снимать уже не стоило, так что мы отправились в обратный путь. Разница с моим временем была только в том, что генерал Крымов застрелился прямо в луге. В моем варианте истории он пустил себе пулю в лоб после разговора с Керенским. Когда мы въехали в город, то стали замечать, что на улицах творится что-то не то. Наблюдались группы рабочих и солдат с оружием и без. Одни о чем-то возбужденно совещались, другие решительно двигались по направлению к центру. По поводу вторых я решил, что это рабочие возвращаются из окопов. Телеграф и телефон-то имелись, так что слухи о том, что корниловцы не прошли, могли уже давно дойти. Однако что-то было не так. Чувствовалось, что люди идут не откуда-то, а куда-то. Разница опытному человеку видна сразу. Сравните, к примеру, людей, идущих на футбольный матч, и с него. Светлана это тоже заметила. «Слушай, прямо как в революцию». «Может, на митинг идут по поводу того, что Корнилова отогнали?» — спросил Семен, наш шофер. Светлана не согласилась. «Да не похоже. Какие лица решительные. Может, тормознуть, расспросить?» Но я не согласился. «Да на кой черт? В редакции всяко знают больше». Семен ускорил движение. Оно понятно, ему тоже было любопытно. Вообще-то, в это время все работники газет, даже уборщицы, очень гордились своей причастностью к прессе. А потому работали они на совесть. Чем ближе к центру, тем больше становилось на улицах возбужденных людей. Чистая публика была озабочена не меньше пролетариата. Время от времени попадались стихийные митинги. На них выступали какие-то ораторы. На углу Забалканского и Сенной площади солдаты кого-то пинали ногами. «Все точно как в революцию было», — прокомментировала Светлана. «А что никаких плакатов не видно?» «Ну так в феврале их сперва тоже не было». Когда мы достигли редакции, я велел шоферу и фотографу оставаться в машине. Чуяло мое сердце, что рабочий день только начинается. Мы с Светланой рванули вверх по лестнице. В редакции было на удивление пусто. Впрочем, понятно, большинство журналистов разъехались еще с утра, ведь было еще два направления наступления Корнилова, его части тормознули под Вырицей и под Ямбургом, который в мое время был Кингисеппом. Кто-то поехал туда, кто-то под Гатчину, где рыли окопы. В общем, на месте была машинистка и ответственный секретарь Александр Георгиевич, старый газетный волк. В отличие от большинства старых журналистов, которые уже давно стали равнодушны ко всем на свете сенсациям, он не утратил молодого задора. Потому-то и пошел в нашу газету. «Александр Георгиевич, что происходит?» — заорал я с порога. «Вы сядьте, друзья! Такое лучше слушать сидя!» К Когда я услышал новость, то понял, что опытный газетчик был прав. Сенсации подобного масштаба я не знал. Ни в том, ни в этом времени. Дело было в следующем. Неделю назад правительство Германии обратилось лично к князю Львову с предложением начать переговоры о перемирии и о заключении мира. Точнее, звучало все это как-то иначе, ведь перемирие обычно предлагает слабейшие, а Германия таковой себя не считала, так что формулировка была хитрая. Но суть была именно в этом. А Львов, сука позорная, это предложение скрыл. Расчет был понятен, он ждал Корнилова, который никаких переговоров с немцами не стал бы вести. И вот именно сегодня это всплыло, и новость быстро распространилась по городу. Так что волнения стали понятны. «А это не утка?» – спросил я. «С немцев станется, они могут и не то запустить». «Похоже, нет. Михаил Маркович давно уже в Мариинском. Он оттуда звонил, говорит, члены правительства и представители Петросовета вырвали у Львова признание. Говорит, что теперь там самое интересное. А возле дворца потихоньку народ собирается, но пока тихо». «Скоро будет громко», — хмыкнул я. «Вот только подойдут ребята из окопов, они и поактивнее, и, что самое главное, воевать отправились. А раз уж отправились, то кураж-то куда-то девать надо?» Я подвел итог. «Ладно, я с фотографом еду к Мариинскому». «А я?» — спросила Светлана. «А ты останешься в резерве. Мало ли что еще случится, и придется куда-то срочно бежать. А чтобы было не скучно, дозвонись до Петросовета и до Кшесинской. Узнай, что там у них». «Ну так большевикам тебе звонить сподручнее». «Ага, чтобы они меня припахали. Они знают, что я уехал в Лугу. Кстати, я им статью тоже обещал. Но раз такое дело, то история с Корниловым явно уйдет с первой полосы на третью». Сбегая по лестнице, я удивлялся причудливости жизни. В самом деле, утром казалось, что выступление Корнилова – это тема минимум на неделю. А теперь? Только почему так вышло? Ладно, об этом подумаем потом, пока надо выполнять свою работу. «Сергей Алексеевич, как заезжать будем?» – спросил меня шофер. «Давай по Малой Морской к Астории». Через некоторое время автомобиль, раздвигая идущих к площади людей и отчаянно клаксоня, подобрался к гостинице. По пути кто-то пытался возмущаться на буржуев, но логотип газеты делал свое дело. Наиболее буйных одергивали товарищи. «Ты че тут фордебачишь? Это ж наши!» Кто-то наоборот нас приветствовал. «Пропесочьте этих гнид, товарищи-газетчики!» Двери гостиницы были, понятное дело, закрыты, но я стал туда ломиться. «Вы думаете, главное качество, необходимое журналисту, это умение писать?» 100 раз фигня. Главное для журналиста – это наглость. Так что, когда какой-то тип в форме швейцара открыл таки мне дверь, я стал махать у него перед носом американской журналистской ксивой, которую всегда носил с собой на всякий случай, и с жутким акцентом заорал, что я есть американский журналист, и мы, как союзники, имеем право знать, что происходит. «Так а что вы от нас-то хотите?» – спросил швейцар, сраженный моим напором. Впрочем, представители этой профессии во все времена прогибались перед иностранцами. Да и не только они. Депутаты тоже. «Я есть должен делать фотографии. Вы должен дать мне место, откуда я их делать». Швейцар пустил меня и Колю внутрь. Тут подбежал какой-то холеный и хорошо одетый тип рангом повыше. Это вам не гостиница, где я очнулся в этом мире. Здесь было все на уровне. Но этому оберхалдею тоже не пришло в голову, что вообще-то он мне ничего не должен. Тем более, что и вид у меня был совсем нереспектабельный. Переодеваться-то я, понятно, не поехал. Но меня все-таки провели в какой-то люкс на третьем этаже, вынырнувший откуда-то халдей рангом пониже, но тоже в приличном костюме и галстуке, распахнул большое окно. Площадь отсюда была как на ладони. «Окей», — величественно бросил я и глянул в окно. Картина была следующей. Площадь, Синий мост и дальше метров на 50 за памятник Николаю была заполнена народом. Садика перед Исаакием в те времена не было. Но толпа представлялась достаточно жидкой. Знамен и лозунгов тоже имелось в наличии немного. Коля меж тем меня пододвинул, установил свою аппаратуру и начал съемку. «Готово», — доложил он мне минут через 15. Мы вернулись к машине. «Коля, ты садись в авто, мчи в редакцию, делай снимки, а я тут еще немного погуляю. Рено развернулся и покатил обратно. Я же двинул в народ. Толпа была и в самом деле редкой. Особой организации не чувствовалось. Но собрание на площади состояло не из отдельных единиц, а из групп разной величины. Люди стояли, так сказать, по коллективам. Тут были в основном рабочие. Солдат имелось меньше, большинство самых активных служивых находились на дальних подступах к городу. «Товарищ журналист, что там слышно? Правда, что немцы мир предложили, а временные его похерили?» – окликнул меня кто-то. «Именно так. Подробностей я не знаю, сам только приехал из Луги, где корниловцев встречали». «И как там?» «Нормально. Казаков генерала обманули. Когда бойцы правду узнали, никто против народа идти не захотел». Народ стал собираться вокруг меня. Это мне не понравилось. Митинговать в мои планы не входило. «Ну так что теперь будет-то?» Начались вопросы. «Товарищи, я здесь для того, чтобы разобраться. Мы попытаемся еще сегодня выпустить экстренный номер, так что читайте рабочую окраину, мы пишем только правду». После этого мне удалось оторваться от толпы. Тут я заметил подходящие с набережной мойки с западной стороны. Отряд рабочих, двигавшихся в относительном порядке. Постепенно я продвинулся ко дворцу. Возле него топталась жиденькая цепочка юнкеров. Они также перекрывали Новый переулок и Вознесенский проспект. С той стороны улицы тоже наверняка были перекрыты. Глядя на юнкеров, я мысленно показал фигу моим современникам. В мое время, благодаря скулежу Вертинского, озвученного Гребенщиковым и Жанной Бичевской, в народе сложилось представление о юнкерах, как о высокодуховных мальчиках, которых пьяная матросня колола штыками. Так вот. Передо мной стояли в цепи совсем иные ребята. Это были здоровенные парни лет по 25-30 с нормальными рабоче-крестьянскими рожами. Дело-то в чем? Юнкерами называли и тех, кто учился в школах прапорщиков. А туда с 16 года стали брать наиболее способных и, разумеется, наиболее лояльных унтеров. Эти парни руководствовались не высокими идеями, а конкретным интересом. Ведь для них получить погоны с просветом значило выйти в люди, перейти в совершенно иной социальный статус. Табель о рангах ведь никто не отменял. Офицер был человеком с чином, то есть благородием, и чин этот сохранялся при любом раскладе. А чин в России это было серьезно. Уважение к нему было вбито на уровне подсознания. А ведь если война закончится, юнкеров тут же демобилизуют. Так что они были одними из самых ярых сторонников войны. Тем более, что сейчас-то они сидели в тылу. Парни явно были фронтовиками, но тем не менее нервничали. А может, как раз потому, что являлись фронтовиками. Между толпой и цепью было метров 15. Ребята отлично понимали, что если вдруг на них ломанется вооруженная толпа, их ничего не спасет. Еще более растерянным был поручик, метавшийся позади цепи. Даже с моей позиции было видно, что на лице его был написан знаменитый вопрос «Что делать?». И тут я увидел Мишу. Он вышел из подъезда и, воровато озираясь, двинулся за цепью. Намерения его были ясны. Он хотел выйти новым переулком на Казанскую. Ясненько. Он имел ценную информацию и не желал ей делиться. А ведь понятно, что выйдя он на площадь, тут же набежит народ и станет выпытывать, что там да как. А люди должны получать информацию из нашей газеты. Так что заранее выпускать информацию в город было совсем ни к чему. Я поднял руку и замахал. Миша даром, что в очках, меня заметил и сложил руки крестом, а потом ринулся по переулку. Я его понял и двинул по набережной мойке. Мы встретились на углу Казанской и Демидова переулка. «Ну, что там? Мне Георгич сказал, что Львов сознался». «Да давно же. Его другие члены правительства заставили. Люди из Совета подошли позже». «Так что они все против войны?» «Ой, не смеши меня. Но амбиции-то у политиков превыше всего. Им обидно стало, что их оставили в стороне. Львов сам дурак. Ему надо было с кем-то поделиться сведениями. А теперь все. Правительство вылетело в отставку. Теперь нами будут руководить меньшевики и эсеры». «А кто главный? Надеюсь, не Керенский?» «Не он, но тоже интересно. Чернов у нас председатель правительства». Вот это да. Чернов был фигурой куда более одиозной, чем Керенский. В моей истории он во втором составе Временного правительства являлся министром земледелия, а потом председателем учредительного собрания. Но не в этом дело. Чернов являлся одним из четырех человек, учредивших партию социалистов-революционеров. Кроме того, он был в первые годы века идеологом терроризма. Правда, сам-то сидел за границей, аж до манифеста 17 октября. Речи говорить он, кстати, тоже любил. «Ты на машине?» – спросил Миша. «Нет, я Колю с фотографиями на ней отправил». «Ладно, тогда ловим извозчика. У нас дел куча. Самое крайнее завтра на рассвете экстренный номер должен выйти, а лучше сегодня». «А если эти с площади на штурм пойдут?» «Не пойдут. Там внутри есть люди из Советов. И на подмогу со Смольного люди мчатся. Они народ успокоят». «А ведь Советы сегодня спокойно могли бы взять власть». «Ой, Вэй, можно подумать, что ты не знаешь руководства наших Советов», — гадко засмеялся Миша. «Они могли бы взять власть еще в феврале. Только зачем им это нужно? Впрочем, попомни мои слова. Скоро их всех выкинут к чертовой матери и заменят твоими товарищами с Кшесинской». Я снова подивился прозорливости моего приятеля. Я-то про процесс большевизации Советов знал. Кстати, Миша, когда будешь писать передовую, вспомни слова Гучкова про европейскую семью. Это какие? А, вспомнил. Мы должны все объединиться на одном, на продолжении войны, чтобы стать равноправными членами международной семьи. Эти? Да-да, именно. Развей тему, что ради того, чтобы наших либералов в Европе приняли за своих, они готовы положить новые сотни тысяч русских людей. Да, хорошая мысль. Обязательно проведу ее в статье.